Сонет 33. Я наблюдал, как солнечный восход ласкает горы взором благосклонным, потом улыбку шлет лугам зеленым и золотит поверхность бледных вод, но часто позволяет небосвод склоняться тучам перед светлым троном. Они ползут над миром омраченным, лишая землю царственных щедрот. Так, солнышко мое, взошло на час, меня дарами щедро осыпая, подкралась туча хмурая, слепая, и нежный свет любви моей угас. Но не ропщу я на печальный жребий. Бывают тучи на земле, как в небе.